Не так уж давно, в прошлой жизни, меня достаточно серьезно натаскивали для действий в чужом мире. И не меня одного. Нет, я не встречался с другими добровольцами, но кое-что слышать о них приходилось. Немного, к сожалению. Хотя, как сказать, ведь главное все же узнал, на этом странном пути я далеко не первый. В том проекте, где довелось участвовать, до меня было как минимум 8 удачных запусков. Стоит отметить, что под удачным запуском подразумевали запуск, при котором оператор мог с уверенностью заявить, что подопытный попал туда, куда планировалось, то есть сюда. Каким образом это определяли операторы, я понятия не имел. Спросить не получалось. Оператора я знал всего лишь одного, точнее одну, да и то мельком виделись. И думала она, похоже, лишь об одном, полностью игнорируя остальное. Все ее слова сводились к намекам, если прямой текст можно назвать намеком. «Дан, перед смертью тебе разрешат последнее желание. Так ты, пожалуйста, не забудь заказать кровать побольше и меня к ней в придачу». Я в тот период был озадачен столь серьезными проблемами, что даже сексуально озабоченный кролик, не видевший крольчихи пару месяцев, думал бы о чем угодно, но только не на тему продолжения рода. Да и оператор была не в моем вкусе как касаемо внешности, так и характера. В общем, взаимовыгодного общения не получилось. Оставалось верить на слово, что такие, как она, умеют отслеживать наши последние полеты. Итак, до меня было 8 удачных запусков. И неизвестное количество неудачных, при которых операторы не могли точно сказать, прибыл доброволец в этот мир или растворился по дороге из-за явления неизвестной природы, которые такие невежды, как я, незатейливо величали пылесос. Вроде бы около 4 десятков неудачников было, но информация недостоверная. Однако и это еще не все. По некоторым обмолвкам, иногда очень даже информативным, я знал, что проект, в который меня угораздило попасть, не единственный. Имеются еще в других государствах. О них я знаю еще меньше, но об одном кое-что слышал. Якобы там было проведено не менее 14 попыток. Причем последняя оказалась очень удачной. Операторы следили за добровольцем несколько часов, прежде чем потеряли контакт. Что с ним случилось дальше, неизвестно. Известно лишь то, что он как минимум несколько часов сумел здесь прожить, и есть вероятность, что не свернул шею до сих пор. Очень надеюсь, что свернул, и в гроте лежит именно его скелет. Не то чтобы я очень не любил конкурентов из других проектов, но этот типчик тот еще фрукт. Если верить Ивану, то ученые из очень демократичной страны впали в депрессию от череды неудач и не придумали ничего умнее, чем заслать сюда психопата. Такой классический серийный убийца, предпочитающий ножи и бритвы. Из его истекающего кровью тела вышибли душу, отправив в другой мир создавать там портативную установку. Больший бред даже в сдобренном кокаином алкогольном сне не приснится. Они там что, прогрессирующим скудоумием все до единого страдают? Могли бы хоть свои же фильмы посмотреть про аналогичных героев и подумать, станет ли такой субъект создавать что-то своими руками. Безделушки вроде абажуров из человеческой кожи и ковриков из скальпов не считаются. В общем, такие коллеги мне здесь даром не нужны. Пару раз я даже сон видел, как встречают того самого 14-го, и ни один из этих снов не был приятным. Почему я решил, что передо мной останки жителя Земли и, к тому же, возможно, того самого маньяка? А что еще можно предположить, обнаружив на скале рядом со скелетом надпись «Бога нет», выполненную на английском языке? К тому же нанесли ее, похоже, кровью, что много говорило о характере этого графомана. Мне доводилось здесь слышать фразы на плохой латыни. Якобы это язык стражей. Не знаю, не знаю, ведь со стражами далеко не все понятно. К тому же это единственное известное мне лингвистическое исключение. Все население всех стран и никому не принадлежащих территорий разговаривало на мало отличающихся диалектах единого языка. Вроде бы существуют отдельные общины в далеких пустынях и горах, народ которых несет тарабарщину. Но тарабарщина эта состоит из хорошо знакомых слов, просто сильно искаженных. Нет, передо мной точно землянин. Каковы были шансы на него нарваться? Ведь здешняя планета, если и уступает размерами Земле, то вряд ли намного. Шансы нулевые, но я все же нарвался. Немыслимое совпадение? А если немного подумать? Вспомнить свою же биографию. Я ведь по прибытии тоже на острове оказался, точнее, вблизи него. Причем не так уж далеко отсюда. И если вспомнить карту Арисата и понадеяться на ее точность, то можно заметить, что эта скала и мой остров лежат приблизительно на одном меридиане, плюс-минус пара сотен километров. И их, правда, в этом мире не наносят, но я ведь принципы построения географических проекций помню. Что, если зайти в своих предположениях чуть дальше? Раз в этом районе появились два землянина, то можно сделать вывод о наличии здесь неких неизвестных науке факторов, благоприятствующих переносу. Каких факторов? Если наука не знает, то откуда мне знать? И еще дальше можно попробовать заглянуть. Вдруг все добровольцы всех проектов оказывались здесь. Потому что только в этом районе складываются благоприятные факторы. Нечто неизвестное, облегчающее перенос. И наличие подходящих тел. Мы просто попадаем в людей, приготовленных для заклания в темных храмах. Или перевозимых на кораблях к не менее темным островам. Их здесь хватает. Безмозглые куклы, сосуды для погони, первоклассное вместилище. Хотя этот одет не так, как я и те бедолаги, которых мы встретили в катакомбах под храмом демов. Штаны вроде похожи, но здесь и обычные люди такие носят, дешево и практично. А вот кожаная куртка не вписывается в образ. Поборов брезгливость, исследовал тело и грот. Нашел множество раковин, рассохшийся рыбий хвост. Изрядно заржавевший матросский нож, примотанный к кривой палке на манер наконечника копья. Один ботинок с отслоившейся подошвой и тощий кожаный кошелек со жменей квадратных медных монет. Такие же мы находили у пленных демов. Это их валюта. Матрос с галеры южан? Тогда почему он оказался здесь один? Высадили в наказание на необитаемую скалу, как это здесь, случается, практикуют? Тогда почему в одном ботинке? Потерял второй? Или за борт сверзился в шторм, и уже по пути сюда море отобрало? Тогда, как он доплыл в тяжелой кожаной куртке, тоже удобное бревно подвернулось. Но никаких бревен на берегу не нашлось, а это такое имущество, которое требует заботы. Некий страж свое повыше затащил, где волны точно не смоют. А этот почему так не поступил? Потому что растяпа или высокий прилив достал? Вопросы, вопросы. А отвечать на них никто не торопится. Кстати, теперь кое-что стало понятно. Во время обхода скалы по мелководью я замечал в глубине колонии мидий, но все раковины были мелкими. Теперь догадался, куда подевались крупные. Этот парень их съел. Вон сколько скорлупок осталось. Жил тут на острове не один день, может даже недели или месяцы. Да так и околел в итоге от жажды или голода. Судя по тому, что рыбий хвост обнаружен в единственном числе, с рыбалкой у него дело не заладилось. А моллюски растут медленно, причем их здесь не так уж много. Прорядил популяцию, лишил себя кормовой базы, а после затягивал пояс, пока не окочурился. Или суш затянулась, без единого дождя. А жажда убивает гораздо быстрее. Может, замерз, когда холода пришли. Болезнь свалила, сверзился с камня, сильно травмировавшись. Хотя последнее вряд ли. Все кости целы, на черепе не видать трещин. Почему он не перекрыл расселину капитальной плотиной? Склоны этой природной чаши даже при мелком дожде соберут воду в количестве, достаточном для одного человека на несколько дней. Опять безответные вопросы. А может и перекрыл? Да ливнями или весенним таянием снега смыло. Надпись на скале осталась лишь потому, что дождевые капли в грот не попадают. И я здесь свой скелет оставлю. После того, как съем всю мидиевую мелочь и выпью воду из запруды. Нет уж, фигу вам, товарищ необитаемый остров. Одного землянина тебе более чем достаточно. Много чести. Свалю я отсюда утром. Вот только не знаю куда. Хотя идеи на этот счет имеются. Забравшись на самую высокую точку острова, я до боли в глазах не меньше часа осматривал горизонт в поисках суши. Где-то ведь должны гнездиться здешние чайки. Почти сразу, не так уж далеко к северу, заметил еще одну скалу, не больше этой. Глупо предполагать, что там меня будут ожидать несметные запасы провианта и пресной воды, потому не стал забивать голову, как бы туда добраться, преодолев силу восточного течения. Еще заметил стайку дельфинов примерно в километре. Говорят, это существо не только забавное, но и съедобное. Однако сильно сомневаюсь, что охота на них имеет шансы на успех. В отличие от легкомысленных земных собратьев, местные слишком недоверчивы и не любят приближаться к человеку. По крайней мере, до сих пор я ни разу не видел, чтобы они сопровождали корабли, а ведь у нас это обычное явление, хотя не исключено, что мне просто не везло. Северо-восточнее на горизонте заметил подозрительное облачко. Одинокое, висит низко, будто касаясь воды. Собственно, почти весь час ушел на наблюдение за ним, и в итоге был сделан вывод. Облачная дымка висит на одном месте, игнорируя воздушные течения. Адмиралом я был, если откровенно, скорее парадным, чем реальным. Мало вмешиваясь в корабельные дела ввиду неопытности, но старался вникать. И помнил, что в ясный летний день при несильном ветре такая дымка может являться признаком приличной суши. Наверное, возникает из-за разности прогрева земли и воды, хотя не уверен в этом. Остров? Но уж никак не скала. Над ней облачности не будет из-за мизерности масштабов. Материком эта земля тоже не может оказаться. До родного берега еще ой как далеко, а побережье демов лежит гораздо южнее. Что там было на карте Саеда? А ничего. Даже матийцы не любили сюда соваться, и потому здесь сплошное белое пятно, заполненное исключительно слухами, как правдоподобными, так и не очень, и обобщающая их надпись «Проклятые воды». Кстати, а не может дурная слава этих мест оказаться связанной с их перспективностью для перехода границы миров? Два землянина, как ни крути, здесь уже оказались. А где два, там и больше найдется. Вдруг на той скале, что к северу, тоже лежит чей-нибудь скелет. И даже не один. А на камне рядом человеческой кровью увековечена. Здесь был Вася. Кстати, надо и самому что-нибудь написать, раз уж пошла такая мода. Но только не здесь. Эта скала уже занята другим. Нехорошо примазываться к чужому приоритету. Один остров, одна надпись. Найду свой, и там уже буду делать, что вздумается. Так что там насчет правдоподобных слухов? Надо напрячь память, ведь я не один раз эту карту в руках вертел. Про скалы говорится. Рифы, которых пруд-пруди, острова вроде тоже есть. И даже надпись одна была о большом острове где-то в этих краях. Мореходы, наткнувшиеся на него, оставили крайне мало информации. В шторм попали, когда шли от Шотгая. Слева на траверзе поначалу была восточная конечность стрелки. Носила 3 дня, определиться не могли. Вынесла к большой суше с неудобной песчаной бухтой на севере. В ручье там была хорошая вода. Вот и все. Что за остров, где именно он располагался и что там имелось помимо ручья и песчаного пляжа на северной оконечности – тайна великая. Впрочем, упрекать мореходов не стоит. Если после жестокого 4-дневного шторма, когда деревянная лоханка летала по волнам среди рифов, коих тут хватает, они задержались на острове лишь бочки заполнить из первого встреченного источника – это говорит лишь о том, что острова они боялись куда больше, чем бушующего моря и прочих местных радостей. А чего аборигены боятся больше всего? Известно чего. Погони. Лишь демов это не касается, да и то не во всех случаях. Именно из-за темных явлений здешнее море и острова заслужили дурную славу. Даже безбашенный Саед, прокладывая курс к Железному мысу, постарался обогнуть белое пятно как можно западнее. А уж этого матийца запугать непросто. С другой стороны, если вспомнить о склонности аборигенов к суевериям, все их страхи полагается делить на 10, а то и более. То есть остров может оказаться безопасным во всех отношениях. или нет? Да что я гадаю, будто у меня богатый выбор имеется. В принципе, имеется. Остаться здесь, и со временем скала станет богаче еще на один скелет. Или плыть куда-нибудь, в надежде, если не людей найти, то хотя бы место, где не склею ласты от голода и жажды. Склоняюсь ко второму варианту. Нет, милый островок, я лучше утону, но моего скелета ты не получишь. Допью воду, пожую мелких мидий, и ранним утречком мы с тобой распрощаемся».